Тамам, следующая тема это что? Ания. Намерение. Следующая тема это намерение. Покана саллаллаху алейхи ва саллям якуль, говорил посланник алейхи салату ва саллям: "Иннама аль-амалу бинният, ва иннама ликулли мриин ма нава". То есть мы сказали, что человек начинает с чего? Начинает с того, что он обращается в сторону кыблы. Некоторые ученые сказали, что это рукн, некоторые сказали, что это шарт. Аллаху алям, более правильно, что это является шартом, то есть условием. Мы сказали, что не является столпом молитвы, а является условием молитвы, чтобы он, то есть, обернулся к кыбле. И поэтому мы взяли все то, что связано с кыблой в начале. Затем перешли, что уже непосредственно к молитве. Молитва начинается, то есть последнее условие перед молитвой, это что у нас? Это ния, намерение, наличие намерения, чтобы человек в сердце намеревался молиться определенную молитву, которую он собирается молиться. И у нас посланник, алейхиссалату вассалам, запретил чрезмерство в религии. И из чрезмерства в религии это произнесение намерения вслух. Произнесение намерения вслух является чрезмерством в религии. И поэтому является, то есть намерение, то есть намерением, его местом является сердце. Поэтому, как мы с вами говорили, когда читали Арбаин, хадис иннама аль-амалу бинният, я вам сказал, что то есть основа и обязательным является, чтобы намерение находилось в сердце. Поэтому тот человек, который не намерился сердцем, но намерился языком, его молитва, балталин, действительно, не будет принято. То есть у него нет в сердце молиться, то есть намерения. Но он говорит: о, Аллах, я встал перед тобой, чтобы помолиться для тебя, там это, Аллаху Акбар. Но у него не было в сердце намерения. Молитва его хуком какой? Балталин, мин ауалиха илля ахиря. То есть от начала до конца является хорошо, то есть его молитва балталин, то есть не является принятой. Тамам. То есть, и поэтому произносить намерение нет у нас. Ни в сунне посланника, алейхи салям, этого не пришло. То есть не пришло это у нас от табиинов или же от сподвижников и так далее. Аллах субхана ва тааля знает лучше. Хорошо. Как тогда объединить между тем, что мы говорим, что молитвы не нужно произносить, и то, что когда мы отправляемся на хадж или на умру, что, то есть мы произносим намерение вслух. Как объединить между этим? Во-первых, мы говорим, что для киясов или айбадат аналогии не бывает в поклонениях. Во-первых, это вообще другой вид поклонения в принципе. Каким образом ты связал эти два поклонения одному только Аллаху субхану ва тааля? То есть при чем тут хадж и умра, и при чем тут молитва? Хорошо, это самый первый ответ. Самый первый ответ, что в этих аналогиях неправильно в принципе аналогии. Это разные поклонения. Второе, как называется то, что мы говорим в начале хаджа или же умры? Ния или же тальбия? Называется тальбия. Это в принципе не называется хорошо, то есть намерением. Это называется тальбия. Хорошо, то ответ на зов Всевышнего Аллаха Субхану. То есть Аллах Субхану позвал тебя, и ты отвечаешь. Говоришь: о, Аллах, я тебе ответил. Подобно тому, как ты возвеличиваешь Аллах Субхану, чтобы зайти в молитву. Говоришь: Аллаху Акбар. Это же не является намерением. Это называется такбиратуль ихрам. Не называется же ния. Так или не так? То же самое и тальбия. Она не называется ния в принципе. То есть это тальбия. Это шаира мин шаириля. Или же, то есть мин шаириля. То есть это хорошо. Или же мин аль-манасик. То есть это один из обрядов этого поклонения. Вот таким образом он пришел от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. На. Следующее после намерения у нас идет что? Ат-такбир. Ат-такбир это уже что? Мы сказали, мы зашли в рукны, в арканы, в столпы молитвы. Сумма кана саллаллаху алейхи вассалям йастафтиху ас-салата бикаулихи Аллаху акбар. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начинал молитву, говоря Аллаху Акбар. То есть поэтому, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начинал молитву, говорил Аллаху Акбар. وأمر بذلك المسيء الصلاة. То есть и он повелел это тому, кто, то есть, плохо молился, хорошо, то есть тому человеку, который должным образом не выполнял молитву. Мы сказали, кто это? То есть это известный хадис человека, который пришел в мечеть, помолился два раката и так далее. То есть то, что мы говорили с вами в самом начале этой книги. كما تقدم. Как мы об этом говорили, говорит шейх аль-Альбани. وقال له и сказал он ему, что إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه فيضع الوضوء مواضعه ثُمَّ يَقُولْ اللَّهُ أَكْبَرْ. Говорил что-то, что не будет полноценной молитва одного из вас, пока он не совершит вуду, не совершит его должным образом. И затем скажет Аллаху Акбар. То есть, когда начинает молитву, должен обязательно сказать Аллаху Акбар. وَكَانَ يَقُولْ. И говорил пророк, алейхиссалату вассалям, مِفْتَحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورِ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرِ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمِ. Нам. Говорил что? Ключ к молитве – это очищение, вход же в нее – это такбир, выход же из нее – это таслим. Выход из нее – это таслим. وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَ. И говорил он такбир громко, чтобы люди слышали до него. То есть, когда он начинает, говорил «Аллаху Акбар», чтобы люди слышали за ним, что он начал молитву. وكان اذا مرض ورفع ابو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره تكبيره صلى الله عليه وسلم. Когда же посланник алейхи салату вассалям был, то есть заболел, хорошо, и не мог громко кричать, то Абу Бакр вторил за ним. Вторил за посланником алейхи салату вассалям, повторял за ним, хорошо, то есть посланник алейхи салям говорит Аллаху акбар. Абу Бакр говорит Аллаху акбар. хорошо, то есть чтобы слышали те, кто сзади, те, кто сзади. وَكَانَ يَقُولِ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ. И говорил посланник, алейхиссалату вассалям, когда ваш имам скажет «Аллаху Акбар», пусть хорошо, и вы говорите, то есть вы также за ним говорите «Аллаху Акбар». Также пришло у нас, братья, в некоторых хадисах, как у Тирмизи и у других, что посланник, алейхиссалату вассалям, мы уже говорили об этом на некоторых уроках, в любом случае, что, то есть «Кана такбируху джазман». Посланник, алейхиссалату вассалям, когда давал, то есть говорил такбир, говорил Аллаху Акбар, говорил это, то есть, можно сказать, отрубая. То есть, без Аллаху Акбар. То есть, не должно быть хорошо вот этого распевания и так далее и тому подобное в молитве. Хорошо, то есть, посланник, алейхиссалату вассалям, говорил Аллаху Акбар. Вот каким образом. То есть, без вот этих песнопений и так далее. Хорошо, приходит тебе человек, хорошо, и говорит, хорошо, раз ты говоришь так, во-первых, мы сказали, что это не я сказал, хорошо, это то, что сподвижники передали нам из молитвы посланника, алейхиссалям. Тогда что делать с азаном? Мы говорим, по голове себе постучать, субханам. Говорят люди про молитву и про такбиры в молитве, приходит тебе человек и говорит, что делать с азаном. Азан у нас для чего сделан? Чтобы возвещать о молитве. Поэтому посланник, алейхиссалату вассалям, когда Абдулла ибн Зайд ибн Абдарабби пришел, увидел во сне и так далее, то есть азан, рассказал его, сказал, иди расскажи это Билялю, фа иннаху анда саута минк, потому что его голос громче и звонче. То есть он, его люди больше услышат, чем тебя. То есть у тебя не такой голос. Цель азана, чтобы люди услышали его как можно дальше. И поэтому ты тянешь азан. Но даже в этом, то есть когда человек азан тянет, не должно быть Аллах. Вот этого не должно быть, хорошо? Что дозволяется? Тянуть. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Хорошо, то есть таким образом тянуть хорошо. Ашхаду алля илляха илля Аллах. Дозволено. Ашхаду алля илляха илля Аллах. Вот этого нет, это неправильно. Это противоречит сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Ибн Умар, когда видел людей, которые дают азан таким образом, сказал, я ненавижу тебя ради Аллаха, субханаху ва тааля. Потому что ты таким образом распеваешь азан, и хорошо, еще и берешь за это деньги. Еще и берешь за это деньги. То есть зарплату себе из этого, профессию сделал, муаззин. То есть за что ты деньги берешь? Не просто за то, что ты освободился для мечети, чтобы людям... То есть хорошо, это называется джуаль, это не называется зарплата. То есть человек, который берет... Не берет даже деньги, а ему дают деньги. Не таким образом, что это профессия. Деньги дашь, я буду делать, деньги не дашь, не буду. Нет, я и так буду. Но люди что? Помогают мне, чтобы я освободился, чтобы я не нуждался в работе и каждую молитву возвещал вовремя. Это прекрасно. Джазакум лахайр, это прекрасное дело. И человек делает. Этот же человек что? Брал деньги, его взяли. Почему? Потому что у него голос красивый. И тебе в Аллах. Вот это начинается у человека. Хорошо, то, что он распевает азан. И люди говорят, машаллах, вот этот азан красиво делает, а тот не красиво. Не должно быть такого. Должно быть слышно твой азан. Должно быть слышно твой азан. Если человек тянет там, где в арабском языке, в принципе, дозволено тянуть, в этом нет проблем. Хорошо. Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах, сказал, например. В этом нет проблем. Но когда начинают, хорошо, и потом тебе придет человек, но, брат, в такой-то большой мечети же так делают. Ну и что? Оно не является абсолютно, то есть, доводом в шариате. Делает в такой-то мечети, делает в сякой мечети, это не является условием или же доводом в шариате. Довод в шариате у нас то, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. На. Тамам. И мы знаем то, что то есть, у нас есть великая награда для того человека, который застает такбиратуль ихрам, то есть первый такбир, то есть, с которого начинается молитва. Хорошо, то есть, и кто же именно застанет это? То есть это достоинство, эту награду и так далее, хорошо, только тот человек, который застал сам этот такбир. То есть сказал имам Аллаху Акбар, и он за ним говорит Аллаху Акбар. Этот человек застал такбир или храм, этот человек получил хорошо, то есть эту награду. Следующее у нас это раф уль ядейн, поднятие рук. وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ تَارَةً مَعَ التَّكْبِيرِ وَتَارَةً بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَتَارَةً قَبْلَ. То есть иногда посланник, алейхиссалату вассалям, поднимал руки вместе с такбиром. Каким образом? Приходит на молитву. Аллаху Акбар. Один вид. وَتَارَةً بَعْدَ التَّكْبِيرِ. Иногда после такбира. Аллаху Акбар. Это сунна. Или же تَارَةً قَبْلَ. Аллаху Акбар. То есть у нас что? Три вида. Либо же ты поднимаешь сначала руки, хорошо складываешь их на грудь и говоришь Аллаху Акбар. Либо же ты вместе с поднятием рук говоришь Аллаху Акбар. И третье, хорошо, то есть нам сказали, перец забыл сказать, да. Говоришь Аллаху Акбар, и затем поднимаешь руки и кладешь их, то есть, на грудь. Тамам. То есть это три вида три вида такбира, и все три они узаконены, все три они достоверно пришли от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمها. Посланник алейхиссалату вассалям поднимал эти руки, то есть вытягивая пальцы, то есть не таким образом, как некоторые делают вот это хорошо, то есть этого не было. Вот. Не складывая вместе пальцы, не разводя их таким образом, посередине. То есть без, не напрягая, грубо говоря, руку. То есть человек вот это. Хорошо, то есть не вот так, не вот так. И не вот, ну, вот это, естественно, то есть даже не обсуждается вот эти вот хорошо. То есть про динозавров насмотрелся, мультика хорошо. Да, некоторые так и делают, некоторые вот. Хорошо это. Вот так вот. На уровне пупка хорошо поднял и все. Нет, то есть поднимает руки на уровне, придет это чуть дальше. Нам океана яджалюху махадва манкибей, и то есть и либо же он ставил их параллельно своим плечам, варуббама океана ярфау махатта юхадья бихима фуруа узаны, или же, то есть поднимал их таким образом, чтобы, то есть большой палец или же, то есть середина руки была, то есть на уровне хорошо, то есть мочек ушей. Является ли сунной вот так делать? Нет, не является. Хорошо. То есть сунна является что? Как мы сказали, вытянутые руки, вытянутые пальцы вверх, не, то есть собранные вместе, не, то есть не распростертые хорошо ладошки, а то есть именно таким образом поднимать, либо же на уровне плеч, либо же на уровне чего? Мочек ушей. На уровне мочек ушей. Там, то есть вот таким образом. То есть говорит Аллаху Акбар или же Аллаху Акбар. Хорошо. Нам, и это, братья, очень важно, потому что подавляющее большинство, даже тех, кто называют себя саляфит, суннит, я люблю сунну пророка, алейхиссалям и так далее и тому подобное, хорошо, то есть их молитва вот, вот так вот они поднимают руки, или же вот поднял, или же вот, не переживают за это, нет, то есть эта вещь, это твоя молитва, то есть отвлекись для своего Господа, хорошо, то есть обратись к своему Господу и выполняй молитву так, как выполнял ее посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, то есть четко поднимая руки, либо же на уровне плеч, либо же на уровне, то есть ушей, то есть мочек ушей, тамам, как мы и сказали, то есть вот таким образом. Да. По поводу намерения. Можно перед намазом как настраиваться, обдумать, что такое намаз, там, да, ради чего. Оно, когда спросили у некоторых салифов, говорит, что я, то есть, бывает, просыпаюсь в ночную молитву и начинаю молиться. Затем, когда долго молюсь, начинаю, то есть, красиво читать Коран, думаю, что вот я молодец, что делаю это и так далее. Портит ли это мое дело? Я бы ответ был такой, то есть ниетука макумта бигимин саририк. То есть твое намерение это то, что заставило встать тебя с твоей кровати. То есть в самом начале, когда ты собирался где-то там, то есть намерения у тебя не было, то есть никакого, то есть показушничества и так далее. Поэтому то же самое. Человек, когда приходит в дневное время после азана в мечеть, чтобы совершить четырехракатную молитву. То есть нужно ли ему настраиваться так, я сейчас собираюсь, какую именно молитву? Какую молитву? Молитву Зухар. Зухар, молитву Зухар. Нет такого. Хорошо, то есть он не должен там себя как-то настраивать на это. Оно в сердце и так бывает. То есть намерение, его место в сердце. То есть поэтому, когда я, например, взял стакан этот, то есть на столе много всего лежит, так или не так. Почему я именно стакан взял? Потому что я намерился взять именно его. У меня в сердце было, что я возьму этот стакан. Здесь у меня есть хорошо, верный мой друг, оружие мое, хорошо, книга, то есть телефон, там, бутылка воды, еще что-то и так далее, но я взял именно его. Почему я не сказал, что я намереваюсь взять именно этот прозрачный стакан, сделанный из стекла, который сделан был, хорошо, Арабская Республика Египет, там, и так далее, и тому подобное. Арабская Республика Египет, там, то есть и так далее, и тому подобное. То есть оно не проговаривается, то есть нет в этом нужды и так далее. Ну, это что-то, что бывает у человека и так в сердце, Аллах. Но через меня, кстати, в этом вопросе не нужно, то есть постоянно там настраиваться, кто-то там по 10 лет такбир дает и так далее, это неправильно. Следующая тема это «Вад-уль-юмна аля-льюсра валь-амру бихи». То, что, то есть, посланник, алейхиссалату вассалям, то есть возлагал правую руку на левую руку и повелевал делать так. Клал в своей молитве, когда после такбира, клал свою правую руку на свою левую руку, хорошо, то есть в молитве. И повелевал делать так. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليمنى على اليسرى. Посланник алейхиссалям клал свою правую руку на левую руку. وكان يقول и говорил إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. Поистине нам пророкам было велено, чтобы мы, то есть раньше совершали ифтар, то есть как только заходит время ифтара, хорошо, то есть разговение во время поста, чтобы мы сразу совершали разговение и откладывали наш сахур, откладывали, то есть предрассветный прием пищи до самого фаджра, и чтобы мы клали свои руки правые на свои левые руки во время молитвы. Здесь в этом хадисе указание то, что все пророки что молились, и что каждому из них было велено класть свою правую руку на левую руку. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. И как-то раз посланник, алейхиссалату вассалям, прошел мимо человека, который молился таким образом. Поставил левую руку на правую. Левую руку на правую. И он что, подошел к нему и поменял его руки местами. Поменял его руки местами. Кто вчера спрашивал о том, можно ли человека самому или сегодня в сторону, то есть кыблы и так далее. То есть оно дозволяется. Если ты видишь, что человек неправильно молится, берешь. Поэтому посланник, алейхиссалату вассалям, когда ночью молился, и Ибн Аббас стал, маленький мальчик он был, стал слева от него. Что сделал посланник, алейхиссалату вассалям? Взял его за ушко и поставил его, что, справа от себя. Чуть только поровнее сядь. Поровнее сядь. Ровно сядь только. Человек, допустим, справа, да, подальше от тебя, то есть посмыкает людей. Ага. Могу я его как бы вот так подвинуть себе? Да, да, не проблема, не проблема. Чтобы главное, чтобы в этом не было, то есть, если, то есть вреда только, если в этом не будет. Стоишь, допустим, вдвоем намаз читаешь, да, ты имам стоишь, да, рядом кто-то. И еще вперед кто-то слева присоединяется. То есть имам ваджи вперед выйти, да? Да, имам вперед выходит, и они должны вместе встать. Да, а если так стоят, то это получается женский намаз, да, уподобление, да, идет? Да, так женщины должны быть. Улама. То есть так недозволено. Да, не, неправильно так будет. А если вообще ты не планировал, что тебе кто-то присоединится, и тебе присоединяются? Хамдулилля. Если я не планировал, что мне завтра $1 000 000 упадет, а он завтра взял и упал. Хамдулилля. Бывает? Не знаю, у меня такого не было. Я бы хотел, чтобы у меня такое было. Все, альхамдулилля. Дальше продолжаешь молитву, как имам. Награда увеличилась, альхамдулилля, по милости Аллаха. Посланник, алейхиссалям, когда человек опоздал и пришел, и начал молиться, посланник, алейхиссалям, сказал, почему из вас никто ему садака не хочет дать, то есть не встанет вместе с ним, не помолится, сказал. Дозволяется, наоборот, то есть награда увеличится из одной награды на 27. Альхамдулилля, прекрасно, на 25, на 27. Нужно будет присоединиться. Одному молиться вот сзади рядов не действительно молитва человека. Или ждешь, если кто-то придет, если ты уверен, что кто-то придет, можешь подождать. Если же, то есть вероятность, что уже все из раката, то есть они закончат ракат или же, то есть и так далее, идешь и к имаму становишься. Если только в этом не будет фитнес, естественно, что он испугается там и так далее. Очень часто ты, Аллах алям, во многих мечетях к имаму станешь. Хорошо. Имам крикнет. А! Если вот тоже часто бывает, если спереди или сбоку кто-то тебя стоит, ты видишь, что у него сильно аура, видно, футболка поднялась, там, еще что-то. Ему как об этом намекнуть или оставить после молитвы? Если, опять же, оно возвращается все к пользе, то есть это вопрос инкаруль-мункар у нас, порицание порицаем. Если, то есть, и человек каждый смотрит сам. То есть если ты это сделаешь, и ты знаешь, что не будет в этом вреда, и так далее, то, конечно, прекрасно будет сделать, чтобы его молитву сохранить и так далее. Если же, то есть, в этом будет вред, если в этом будет вред, хорошо, то есть, тогда не надо. Тогда после молитвы просто ему сказать, и все, начало там, валлаху алям. На. Поэтому тамам, то есть, нужно что? Правую руку класть на левую руку во время молитвы. Вадъухума аля садр, что их возлагать нужно на груди. Возлагать нужно что? На груди. Возложение рук, то есть, на грудь именно. وكان يضع اليمنى على الظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. Тамам, то есть посланник, алейхиссалату вассалям, возлагал правую руку на тыльную сторону своей ладони, запястья и предплечья. То есть некоторые сказали, что значит у нас три вида. Вот так, либо вот так, либо вот так. Это неправильно. Посланник, алейхиссалям, клал правую, то есть правую ладонь на все три вместе. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, то есть как пришло, «Кана яда'у аль-юмна аля-захри кафихи аль-юсра». Если бы было или, то было бы что? «Ау ар-русх ау ас-саад». Пришло «ва-ва-ва», то есть вместе, то есть «и-и-и». И поэтому что? То есть кладется ладонь правая на левую руку, когда, то есть она, то есть стоит у нас на груди, таким образом, чтобы вот эта часть, одна была что? На тыльной стороне запястья, затем, то есть вторая часть была на что? То есть на тыльной стороне кисти, хорошо, или же руки, затем на, то есть на как называется, запястье, да, то есть и предплечье. Вот таким образом должна рука быть хорошо, то есть на левой руке, то есть правая рука на левой руке. Каким образом именно? Бейна куа ва курсуа. Что такое куа, что такое курсуа? А. Что такое куа, что такое курсуа? У арабов есть выражение, говорят, да маялям куах мин курсуа, говорят, то есть, или ля ялям куаху мин курсуахи. То есть он даже не знает, где его куа, где его курсуа. То есть куа – это вот эта часть. Курсуа – это вот это, то есть вот эти костяшки две. Нижняя называется куа, здесь называется курсуа. Буа – это что такое буа? То же самое, где, то есть, заканчивается большой палец ноги и начинается, то есть, уже непосредственно сама, то есть стопа, вот эта костяшка называется буа. Буа он. Также говорят ля яляму куаху мин буа. То есть он не знает ни свой куа, ни свой буа. Хорошо, то есть не знает он это. Не знает разницу между... То есть когда говорят про человека, который не разбирается в чем-то. На. Поэтому, то есть, каким образом мы сказали, чтобы, то есть, правая ладонь хорошо, то есть, возлагала у нее на тыльную сторону своей ладони, запястья и предплечья. То есть, вот на вот эту сторону, вот таким образом должна быть рука. «Ва амара бидалика асхаба», и повелевал он это своим сподвижникам, говорил им молиться именно таким образом. «Ва кана ахьянан якбилу бильюмна аля льюсра», и иногда он что делал? То есть иногда молился вот таким образом. Левую ставит на грудь и правую, что? То есть вот таким образом, как мы сказали, то есть на эти три места. Иногда вот таким образом. То есть хорошо, то есть да, закрывал, хорошо, то есть именно схватал. Иногда хватал. Вакяна ядаухума аля садр, то есть и пришло в достоверной версии, это очень важно, то есть это передал Абу Дауд и Ибн Хузейма, то есть достоверный снад, хорошо, что клал он их на груди. И этот хадис на самом деле объединяет все те проблемные для некоторых людей версии хадисов, что посланник, алейхиссалату вассалям, клал хорошо, то есть выше пупка. То есть грудь выше пупка или ниже пупка? Выше пупка. И поэтому, то есть, объединение между тем, что посланник, алейхиссалям, клал руки на грудь и клал их выше пупка, то, что выше пупка — это грудь. То, что ниже пупка, недостоверно. Аллах, не знаю ни одного имама, кто назвал бы, то есть этот хадис Али достоверным. Хорошо, но то, что достоверно, является над пупком. И по сути, то есть грудь у нас что? Грудь — это у нас то, что, то есть, начинается от солнечного сплетения вот до сюда. Поэтому, то есть, посередине человек ставит хорошо руки вот таким образом. То есть он молится. Или так, или же вот таким образом, то есть обхватывая эту часть. Часть чего? Тыльная сторона запястья, тыльная сторона, то есть ладони, запястья и начало предплечья. Вот эти все три части. Не вот так, не вот так. То есть не вот это, там и так далее. Вот. Вот это сунна. Сунна является молиться вот таким образом. وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة. И посланник алейхиссалям запрещал الاختصار في الصلاة. Что такое الاختصار, кто знает? الاختصار. Сокращение. Что сокращать? Можно или нет? Нет. الاختصار от слова хасира. От слова хасира. Хасира — это вот эта часть. Вот эта часть. Как это называется? Бок, да, вот этот бок. То есть запрещал молиться вот таким образом. Вот так руки на бока ставить. Таким образом запрещал молиться, хорошо, то есть как-то вот таким образом и так далее. Вахуа ас-сульбу ллази кана янха ан, хорошо, то есть, или же ас-сульб, Аллаху а'лям. То есть в любом случае, то есть аль-ихтисар, то есть руку, то есть на бок и так далее. А? Да, вот таким образом, да. Вот таким образом, то есть основа ихтисар вот это. То есть он говорит, что сульб, то, что сульб, это то есть то, как был распят, как человек, Аллаху а'лям. Это я знаю, ихтисар, вот, маруф ихтисар. В этом нет у нас проблем. Проблема то, что именно вагова сульба ледикан, то есть каким-то образом, как, может быть, это еще одна Аллаху а'лям. Ну вот, вот, то есть вот такой, тот самый, я даву аля хасарати, то есть вот хасара, вот это. На. Следующее это что у нас? Ан-назар иля мауда ис-суджуд валь-хушу. То есть то, что нужно, то есть устремить свой взор в место, куда человек собирается совершать земной поклон и проявлять смирение во время молитвы. Говорит Вакана саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза салля та'та ра'саху ва рама би басари нахва аль-ард, ва ламма дахала аль-Ка'бата ма халафа басараху мауда ис-суджуди хатта хаража минха". Посланник, алейхиссалату вассалям, когда молился, он немного склонял свою голову и смотрел вместо своего суджуда, то есть туда, куда он собирается совершать земной поклон. И как и приходится, что когда посланник, алейхиссалам, зашел в Каабу и молился в Каабе, он смотрел вместо своего суджуда и пока не закончил свою молитву, не убирал взор с этого места. Вакали саллаллаху алейхи вассалям, также пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Ля янбаги ан якуна филь бейти шейун юшгилю аль-мусалли». То есть не подобает, чтобы у человека было в доме какая-то вещь, которая, то есть, отвлекает молящегося. Например, какой-то ковер, хорошо, с разными там узорами и так далее и тому подобное. И во всю молитву он что? Разные узоры находит. Потом еще что? Братья, посмотрите, это все происки иудеев, у меня шайтана голова, хорошо, из этих узоров там, или же еще что-то, или посмотрите, это ангел там, или еще что-то, что люди говорят и так далее и тому подобное. Валлаху мустаан. То есть все это, все эти вещи, разукрашивание и так далее домов, оно в принципе не является правильным. И также из причин, по которым они не являются, или же какая-то разукрашенная, то есть узорами одежда и так далее и тому подобное, человек отвлекается на это. Человек на это отвлекается во время молитвы, и когда человек отвлекается во время молитвы, его награда, то есть, становится меньше. Вакана янха ан рафъ аль-басари иля самай. Посланник, алейхиссалям, запрещал во время молитвы смотреть на небо. Во время молитвы поднимать взор к небу. ويؤكد في النهي حتى قال, то есть строжайшим образом это порицал, даже более того говорил, لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم, وفي رواية أو لا تخطفن أبصارهم. То, что говорит, либо люди перестанут, то есть хорошо, то есть или же люди должны прекратить смотреть на небо, когда они молятся, или же, то есть их взор не вернется просто к ним, или же что, то есть их взор, то есть Аллах Субхану Тааля отберет у них зрение. Фи хадисин ахар, в другом хадисе говорится: фа иза саллейтум фаля тальтафиту, когда вы молитесь, не поворачивайтесь, хорошо, то есть не смотрите по сторонам. Фа инна Аллаха янсибу ваджхаху ливаджхи абдихи, точнее, фи салати ма лям йальтафит. Потому что Всевышний Аллах Субхану Тааля обращает свой лик к лику человека, который молится, пока он не отвернется. То есть все время, когда ты смотришь хорошо на место своего суджуда, Всевышний Аллах Субхану Тааля смотрит на тебя, обращает свой лик к тебе, пока ты не отвернешься. Отвлекся, раз что там, а еще что происходит и так далее. И Аллах Субхану Тааля так же, как ты отвернулся, отвернется от тебя. Аллаху мустаан. Вакаля айдан анильтифа анильталяфут. То есть также посланник, алейхиссалям, сказал про человека, который постоянно, то есть туда-сюда смотрит во время молитвы. Ихтилясун яхталису шайтану мин салатиль абд. То есть это что? То есть это, то есть кража шайтана из его молитвы. То есть шайтан ворует награду его молитвы, когда, то есть отвлекает его: посмотри туда, посмотри сюда и так далее. Также посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: ля язалю Аллаху мукбилан аляль абди фи салати ма лям йальтафит фа иза сарафа ваджхаху инсарафа ан. То есть что Всевышний Аллах Субхану Тааля не перестает смотреть на своего раба во время его молитвы до тех пор, пока он сам не отвернется. Когда же он отвернется, Аллах Субхану Тааля отворачивается от него, валлаху мустаан. Ванаха ан салят, то есть запрещал посланник, алейхиссалям, три вещи: аннукратин канукрати дик, ва икаин ка икаиль кельб, вальтифатин кальтифати тхалиб. Запрещал посланник, алейхиссалям, в три вещи: клевать носом как петух, садиться так, как садится собака, и хорошо, то есть оборачиваться, как оборачивается, то есть лисица постоянно туда-сюда и так далее. И в принципе у нас, то есть, пришли общие запреты на то, чтобы уподобляться животным. Не позволяется уподобляться животным. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Валякад каррамна бани адам». Аллах Субхану Тааля почтил людей. Поэтому не позволяется хорошо человеку уподобляться, как собаке, гавкать там и так далее, мяукать и так далее, как кошка и так далее. Все это не дозволяется, не позволяется, и это является хорошо, то есть скверным делом. Особенно то, что пришло, да, то есть достоверно от посланника, алейхиссалям, как, например, клевать. Клевать — это что? Значит, это быстрые суджуды вот эти. Как будто бы человек клюет. Хорошо, как клюет петух. Также икака, икааль кальб. То есть это садится таким образом, как садится собака. Кто знает, как это, что это имеется в виду? Как-то раз мы эту книгу читали с одним из наших шейхов, и я начал пытаться показать. И он мне что говорит? Антадуб антаматик, говорит. Ты, говорит, медведь, говорит, ты не сможешь, здоровый, говорит, ты не сможешь, говорит, просто сесть, говорит, давай кто-нибудь похудее, чем ты. Каким образом? Когда сажда делается, человек ставит локтем. Нет, кальб — это другое. Да. Это когда человек собирает свои ноги таким образом и ставит руки на пол. Как собака обычно садится? Собака садится, то есть, а когда хорошо, то есть ножки свои подбирает и садит, то есть лапы держит вот таким образом. Не дозволяется садиться. Ну так никто, альхамдуля, не садится, по сути. Хорошо, но в любом случае, то есть это запрещено. И последнее — это что? Ильтифат, кальтифат и фалиб, то есть так, как, то есть лиса, то есть туда-сюда оборачивается и так далее, вот это тоже не дозволено. وكان صلى الله عليه وسلم يقول также посланник عليه الصلاة والسلام говорил صلي صلاة مودعا كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك. Говорит, молись, то есть подобно тому, совершай, то есть или же совершай молитву подобно тому, что это твоя прощальная молитва, как будто бы это твоя последняя молитва, как будто бы ты больше никогда не помолишься. И молись таким образом, как будто бы ты видишь своего Господа, а если же ты его не видишь, то знай, что Аллах Субхану Тааля тебя видит. Является ли сунной, как это у вас здесь в Египте практикуется, каждую молитву, салли салата, муаддя и так далее и тому подобное? Не является сунной. Посланник, алейхиссалям, не говорил это постоянно. Но если человек иногда будет это говорить, в этом нет никаких проблем. То есть, как напоминание, никаких проблем нет. Подобно тому, как посланник, алейхиссалату вассалям, говорил: «Ман вассаля саффан, вассаляху Аллах, ва ман ката саффан, ката Аллах». Тот, кто хорошо, то есть, объединит ряд или же соединит ряд, то с таким соединит Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. То есть, будет ему сопутствовать, помогать и так далее. Тот же, кто оборвет ряд, с таким оборвет и Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Посланник, алейхиссалату вассалям, не говорил это, когда равнял ряды. Но если человек иногда будет говорить это во время, то есть выравнивая рядов, иншалла тали, в этом нет никакой проблемы. То есть не считая, что это сунна говорить перед молитвой и так далее и тому подобное, но для как напоминания. Но для напоминания. Аллаху а'лам. как говорили некоторые ученые, хорошо, то есть что значит молиться таким образом, то есть, или же молиться как прощальную молитву? Как будто бы Кааба перед тобой, твой рай справа от тебя, а твой огонь слева от тебя. Вот таким образом молиться. Как ты будешь молиться, если справа от тебя твой рай, слева от тебя, хорошо, огонь, и хорошо, то есть Кааба, который ты, то есть, какую сторону которой ты молишься, тогда, то есть, перед тобой. Аллаху мустаан. И не просто, субханаллах. На, то есть как будто бы что? Как будто бы он стоит напротив Каабы, справа от него рай, слева от него огонь, а сзади ангел смерти, который ждет, чтобы он закончил свою молитву, чтобы забрать его душу. Как будет человек молиться? Сзади стоит ангел смерти и ждет, пока ты закончишь свою молитву. И твой Господь ждет тебя также. И вот посмотри, как бы ты молился тогда. И поэтому, почему бы каждую молитву не молиться таким образом? Аллаху мустаан. ويقول также посланник алейхиссалату вассалям говорил: ма мин имрин тахдуруху салатун мактубатун файухсину вудуаха ва хушуаха ва рукуаха илля канат каффаратан лима каблиха мин аз-зунуб ма лям юта кабира ва залика ад-дахра куллях. Говорит посланник алейхиссалату вассалям: какого бы человека не заставала молитва, и он, то есть, должным образом совершает вуду, то есть омовение, затем, то есть, смиренно совершает ее, то есть руку выполняет и так далее, все это будет для него искуплением для всех его грехов до этого, кроме больших грехов. И так всю свою жизнь. Всю жизнь он постоянно совершает, и что? И все это искупление его грехов от каждой молитвы до каждой молитвы и так далее. На. Также сказал: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال. То есть когда посланник алейхиссалям как-то раз молился, хорошо, то есть молился в какой-то, то есть накидке, на которой были какие-то рисунки, на какие-то рисунки. То есть не изображение животных, а имеется в виду что, то есть какие-то узоры и так далее. И во время молитвы он отвлекался на эти узоры. И затем, как только он закончил молитву, он что, снял с себя эту одежду? Сказал: «Идхабу би хамисати хадихи или Аби Джахмин ва атуни би анбиджаниети Аби Джахм». Говорит, то есть отнесите, то есть эту вещь Абу Джахму, хорошо, то есть и заберите у него анбиджанию, то есть его, то есть накидку и так далее, тамам, то есть которая, то есть на которой нет этих узоров. «Фа иннага альхатни анифан ансаляти», потому что она отвлекла меня в моей молитве. В некоторых версиях: «Фа инни надарту или алями хафил саляти факяда юфтинуни». То есть я, то есть отвлекся на эти узоры и, то есть, чуть было не забыл о своей молитве. Хорошо, то есть имеется, то есть не сбился в своей молитве и так далее и тому подобное. Тамам. Какой хукм ношения одежды с узорами? А. Посланник алейхиссалям снял и сказал, что? Дозволено или недозволено? Почему дозволено? Пророк алейхиссалям снял. Во время молитвы. А? Во время молитвы. А? Кто? Джазакаллахайр, баракаллах фик, машаллах, это баракаллах. Пусть Аллах баракадаст, альхамдулля. Что? То есть он отдал ее Абу Джахму. Если бы она была запрещенной, он бы не отдал бы ее никому, хорошо? Он отдал ее другому сподвижнику, то есть сказал: на, носи, то есть она меня отвлекает. Быть может, его не будет отвлекать, хорошо? То есть и забрал у него ту одежду, на которой не было, не было этих узоров. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة نعم فكان النبي صلى نعم ممدود فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال то есть عائشة رضي الله عنها была то есть тонкая шерстяная занавеска с узорами, хорошо, то есть которая она отгораживала часть своего дома, то есть бывают же, то есть эти занавески или же преграды и так далее в доме такого образа. И посланник алейхиссалату вассалям сказал: «Ахирихи анни фа иннаху ла тазалю тасавируху та'риду ли фи саляти». Говорит, то есть убери эти, то есть эти вещи, потому что эти, то есть узоры, которые на ней были, то есть рисунки, они меня отвлекали во время моей молитвы. Ва кана якуль ла салата би хадрати таамин ва ла ва хуа юдафиуху аль ахбатан. Говорит, что посланник алейхиссалату не следует совершать молитву, если еда уже подана, или если молящиеся испытывают необходимость удовлетворить большую или же малую нужду, хорошо. Потому что, то есть, духом молитвы является что? Смирение в ней. Смирение в ней, то есть, это дух молитвы. И поэтому, если человек теряет смирение, то есть, в молитве и так далее, то есть, молитва будет наградой ему, то есть, меньше. И поэтому человек, когда хочет кушать, хорошо, то есть, он что? То есть, должен сначала покушать, исполнить свою, то есть, эту нужду, и затем только совершать молитву. Как говорил сам шейх Аль-Альбани, то есть забавляясь, то есть или же смеясь просто со своими студентами, когда приносили еду, говорил: «Ида хадра таам батал аль калам». Когда приходит еда, нужно молчать. То есть, мол, нужно молчать и отправляться кушать. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Джазакуллаху хайран.